Глава 21. Вторник, 30 августа 2022 года. Все это похоже на веселую, слегка безумную поездку на автомобиле, которая закончится в пропасти. Так вот, значит, как выглядит наркомания изнутри, когда самым важным в жизни становится ощущение, которое дает тебе укол, порошок или таблетка, хотя ты и знаешь, что кончится все наверняка плохо. Но ты все равно продолжаешь, потому что... Нет, достаточно просто сказать, ты все равно продолжаешь. Не только продолжаешь, но и не хочешь ничего, кроме этого. Саморазрушение становится для тебя смыслом жизни. Значит ли это тогда, что именно оно, саморазрушение, и было для тебя главным с самого начала, но тебе не хватило смелости признать это? И тогда ты завернул его в яркую обертку мимолетного удовольствия, вроде кайфа, который наркоман испытывает от таблетки. Однако если саморазрушение – это главное, то почему бы не сэкономить себе и другим время? Не взять нож или пистолет и не покончить совсем сразу? Но нет, простые решения не для тебя, верно? Тебе нужен не просто конец. Тебе нужны страдания, боль. Медленный упадок, приближение катастрофы. Тебе нужно, чтобы твое тело начало отказываться служить тебе, чтобы твой счет в банке катастрофически опустошался или чтобы ты предал тех, кого любишь. И тогда ты с наслаждением будешь наблюдать за своей постепенной деградацией. Ты жаждешь наказать самого себя. Значит, вот чем я занимаюсь с тобой, Лорен. Неужели ты мой наркотик? Наказываю ли я себя тем, что погружаюсь в тебя снова и снова, зная, что ты все равно бросишь меня, и тогда я полечу прямиком в пропасть? Иногда такое чувство охватывает меня ночью, когда я лежу без сна, думая о том, что мы с тобой творим и куда мчимся, и не могу избавиться от мысли, что это все неправда. Это не может происходить на самом деле. И тогда я сомневаюсь в твоей любви, в твоей преданности. Убеждаю себя, что однажды ты проснешься и задашь себе вопрос, а что я нашла в этом парне? И тебе не понравится ответ. Если это случится, то я не знаю, что сделаю. Вся моя жизнь со всем, что в ней есть, не значит для меня и половины того, что значишь ты.